Глава 18. По следам Буки. «Скажи ей, чтоб вернула фотоаппарат!» — прошептала Хилла. «Привратница, отдай, пожалуйста, фотоаппарат!» — попросила Майки и протянула руку. «Погоди, моя хорошая!» — пробормотала привратница. «Выходит, эта штука умеет останавливать время? Запирает его в этой коробочке?» Привратница держала фотоаппарат обеими руками, точно опасалась, что он сбежит. «Ну, можно и так сказать», — с сомнением проговорила Майки. «Да нет же!» — запротестовала Хилла. «Это фотоаппарат, он делает фотографии, на них можно потом смотреть, если хочется. Но это просто картинки, понимаешь?» Привратница задумчиво покивала. «Скажи-ка еще раз, как оно называется?» «Фотоаппарат», — проговорила Хилла по слогам. «А то другое место». «Ванная?» — догадалась Майки. «Да, ванная», — повторила привратница. «Что там делают в ванной?» «Смотря кто», — засмеялась Майки. «А если я попаду в ванную, что я там буду делать?» «Кто тебя знает? Это тебе надо самой попробовать», — фыркнула Хилла. Привратница недоверчиво взглянула на Хиллу. «Я тоже могу оказаться в ванной». «Если влезешь к Майке в карман», — пожала плечами Хилла. «Но ты ведь пришла не из кармана!» Привратница повернулась к Майке. «И ты из Трикотунья тоже. Выходит, дверей больше, чем я думала. Куда больше?» «Ну да, я шла за буками, а Хилла за муравьями. А ты можешь пойти за нами, когда мы пойдем домой», — радушно предложила Майке. «Вообще-то нет», — Хилла скорчила Майке рожу. «Или надо сначала хотя бы спросить у мамы. Да, теперь еще и у папы». «У папы? А думаешь, он не разрешит?» — удивилась Майки. «Трудно сказать», — с нажимом проговорила Хилла. «В ванной можно упасть?» — продолжала выяснять привратница. «Да нет», — хмыкнула Хилла. «Там обычно не происходит ничего неожиданного, но разве что из душа сначала пойдет холодная вода». Привратница покивала и решила. «Я хочу попасть в ванную». Хилла округлила глаза, а Майки тут же согласилась. «Конечно, приходи. Маме мы отправим записку. А, кстати, может, уже пойдем дальше?» «Пойдем дальше», — кивнула привратница, возвращая фотоаппарат. «Ну, наконец-то», — буркнула Хилла. Майки сунула фотоаппарат в карман халата и посмотрела на Буку, которая давно нетерпеливо топталась на месте. «Уже идем, Уруру, уже идем!» Поначалу проход был таким узким, что казался просто трещиной в скале, но постепенно он становился шире, а потолок выше. В какой-то момент Майки заметила, что они идут уже не по каменному полу. Под ногами снова была земля, корни и что-то шуршучее, может, даже сухие листья и кустики черники. Привратница остановилась и похлопала по земле ступней. «Что-то чувствую!» — пробормотала она и принялась сосредоточенно ходить по кругу. Майки, Хилла и Уруру терпеливо ждали. «Что она делает?» — шепнула Хилла. «Ищет дверь! Ну, ближе лучше не подходить. В прошлый раз мы все провалились в подземный бассейн, тогда Уруру и промокла». Привратница опустилась на колени и приложила ухо к земле. «Вот здесь!» — с довольным видом заключила она и ощупала тонкими пальцами землю. «Что там?» — заинтересовалась Майки и шагнула поближе. «Дверь, вот что! И новая дорога! Наконец-то! Выберемся с этого этажа». «Дорога, по которой ходит Буки?» Майки подошла почти вплотную к привратнице. «Именно так, птичка моя». Привратница стряхнула землю с пальцев. «Мало кто про нее знает, а все же это дорога». На земле обозначилась маленькая круглая дверца. «А ручки-то нет», — заметила Майки. Привратница подобрала с земли толстый корень и поддела им дверцу. Но дверца даже не двинулась, а корень разломился. «Ах ты, вершки-корешки!» — пробормотала привратница. «Что она говорит?» — шепнула Хилла. «Ругается!» — шепнула в ответ Майки. Уруру нетерпеливо зарычала у них за спиной. «Постой, спокойно!» — попросила Майки. Но Буки не хотела стоять спокойно. Она протолкнулась к дверце, решительно подсунула под нее толстые пальцы и потянула. Послышался легкий треск, и в земле возник люк. «Ну и силища!» — уважительно проговорила Хилла. Майки кивнула. Но Уруру даже не смотрела на них. Взгляд ее был прикован к темному отверстию. А потом Бука сгруппировалась и нырнула в него, даже не оглянувшись. Земля дрогнула. «Уруру, подожди!» — ахнула Майки. «Да ее дому уже рукой подать!» — покачала головой привратница. «Здесь ей положено быть со своей стаей». «Уруру не стайное животное!» — запротестовала Майки. «Она обязательно меня подождет!» «Похоже, она решила подождать тебя внизу!» — усмехнулась Хилла. «И подождет! Вот увидите!» Майки подошла к люку и, взмахнув лохматым хвостиком, прыгнула вниз. «Стой!» — закричала привратница. Хилла метнулась к отверстию в земле и посветила в него пальцами. «Ну, следовало догадаться!» — фыркнула она. «И догадываться нечего, если заранее знаешь!» — откликнулась Майки из объятий Буки. Бука выжидающе посмотрела наверх. «Прыгайте! Уруру вас поймает!» Майки встала на ноги. «Может, она и вас тоже ждала?» «Пф!» — фыркнула Хилла. «Скажи своей Буке, чтобы отошла с дороги!» Хилла села на край люка и прыгнула. Прыгать было невысоко, а земляной пол смягчил падение. Хилла посмотрела наверх. Привратница опасливо заглядывала в люк. Уруру протянула мохнатые руки, и привратница осторожно опустилась Буки в объятия, а из них на землю. «Надо закрыть дверцу?» — спросила Майки. Уруру вытянула руку и задвинула крышку на место. Послышался тихий стук. Дверца закрылась. В туннеле стало темно, хоть глаз выколи. Точнее, стало бы, если бы пальцы Хиллы не мерцали, как две маленькие свечки. «Я тоже такие хочу!» — с восхищением проговорила Майки. «Ишь ты!» — буркнула Хилла. Она посветила пальцами вокруг. Темный земляной туннель тянулся только в одну сторону. Тут уж не заблудишься. «Светоносец пойдет впереди!» — провозгласила привратница. «Хилла, ты слышала? Можешь идти первой, ты ведь любишь быть первой!» — обрадовалась Майки. Хилла, как ни странно, промолчала, просто встала впереди маленького отряда и посветила перед собой. Свет был слабый и едва захватывал Хиллины кроссовки. А дальше начиналась непроглядная тьма. «Плохо видно, так что, извините, будет медленно!» — сказала Хилла. Почти сразу туннель резко пошел вниз. Идти стало трудно. «Будто в шахту спускаемся», — заметила Майки. «Интересно, Буки живут в самом центре земли?» «Я думаю, что этот туннель лежит под водой», — откликнулась привратница. «Под водой?» — испуганно повторила Майки. «Под маленькой водой», — успокоила привратница. «Я слыхала, что Буки живут на острове. Думаю, это туннель к их острову». «Собственный остров! Я люблю острова!» — обрадовалась Майки. Бука довольно заурчала. Туннель постепенно выровнялся. «А скоро мы придем?» — спросила Майки у привратницы. «Как придем, так и узнаем», — в своем духе ответила та. «Хилла, ты что-нибудь видишь впереди?» «Темноту!» — буркнула Хилла. «Надо просто идти!» — наставительно произнесла привратница. Хилла вдруг остановилась. «Ого!» — удивленно выдохнула она. «Что такое?» — забеспокоилась привратница. «Туннель кончился. Тут стена. Я в нее чуть не врезалась!» Хилла посветила пальцами в разные стороны. Они действительно уткнулись в тупик. «Мы что, пошли неправильной дорогой?» — огорчилась Майки. «Нет, нет, не может быть!» Привратница обошла Майки и принялась простукивать стену рядом с Хиллой. «Чувствуешь что-нибудь?» — поинтересовалась Майки. Привратница покачала головой. Уруру тихонько забурчала и нетерпеливо затопталась позади всех. «Да как это может быть?» — бормотала привратница. Уруру протянула толстую лапищу над Майкиным плечом, словно хотела отодвинуть привратницу. Та отпрыгнула в сторону и укоризненно посмотрела на Буку. «Что это с ней?» Майки не успела ответить. Бука протиснулась мимо нее и привратницы. Привратница охнула, а Бука заворчала. Похоже было, что она обнюхивает стену. «Чего она толкается?» — возмутилась Хилла. «Буки — дикий народ!» — обиженно начала привратница, но тут же смолкла. Под верхним слоем земли Бука обнаружила чуть вдавленную в стену веревочную лестницу. Лестница вела вверх. Бука отцепила ее от стены и несколько раз сильно дернула, точно проверяя, выдержит ли та. Лестница выдержала. Бука встретилась глазами с Майки. «Иди первой!» — проговорила Майки дрожащим от волнения голосом. «А я за тобой!» Бука ухватилась сильными пальцами за перекладину, устремила взгляд вверх и полезла. Привратница покачала головой. «Иногда буки знают то, чего не знают другие. Я думаю, мы почти пришли. Полезешь за ней, птичка моя?» «Конечно, полезу!» — ответила птичка.